Анархия для Америки. Это произойдет где-то в апреле. Я делаю предсказание, основанное на вымысле. Мне снятся инопланетяне на Луне. Небесный загарный станок здесь. Никто не проронит ни слезинки. 2020 год — это год апрель. Месяц страха. Военная цель. Ты всего лишь еще один рынок, море продуктов. Им на тебя наплевать. Они смеются, когда ты падаешь. Мир распространяют ложь. Ваши глаза просто отрицают. Вы просто покупаете свои грехи. Американская мечта собирает мух. Анархия в Соединенных Штатах. Ложная. Нас инопланетяне или элита просто будет держать нас в страхе.